Ровно 10 часов прошло с того момента, как его отпустили из медицинского блока, так и не найдя никаких причин для того, чтобы он находился там дальше, как и объяснений тому, что это с ним такое было. Утром в столовой, затем странное поведение на уроке по теории предсказаний. Мишка закрыл глаза и натянул одеяло до самого подбородка. Давно он не чувствовал себя таким идиотом. Надо же, выставить себя полным придурком при всем классе. Да что там, при всей школе. Интересно, кто это так подшутил над ним? Темников, Нарышкин, Медников, Орловский? Нет, так он никогда не угадает. Фамилии можно было перебирать бесконечно. В Ките же было слишком много разных уродов, которых он терпеть не мог и постоянно доставал чем мог. Долбаная школа. Почему отец считает, что учителя в темных классах здесь лучше, чем в Терличе? Все его друзья учатся там, а он. В этот момент его вдруг осенила гениальная мысль. Шуйский рывком сбросил с себя одеяло и посмотрел на часы. 5:15. Ну конечно, самое время рассказать этой дуре Бирюковой, что она абсолютно не соображает в предсказаниях. Тем более, что он намерен открыть перед ней новый способ гадания, который только что пришел ему в голову, гадание на колорадских жуках. Ну конечно же, как это раньше не пришло ему в голову, сейчас он выскажет ей все, что думает про ее отсталые методы. Старая мымра. С этой мыслью Мишка выскочил из своей комнаты, даже не успев как следует одеться. В одном ботинке, без носков, в куртке, но без штанов. Впрочем, его это не очень сильно заботило. Могучая идея, которой нужно срочно поделиться с Евой Денисовной, вот что сейчас было важнее всего. Глава 12. Есть все-таки нечто такое, от чего в тени доме я всегда высыпался лучше, чем в своем мире. Нет, дело не в том, что ночь здесь всегда длиннее дня, причем намного. Здесь что-то другое. Сам воздух в этом измерении был пропитан какой-то незнакомой мне энергией, присутствие которой я в полной мере ощущал, но понятия не имел, как ее можно использовать. Дариан, кстати говоря, тоже говорил мне об этом. В те времена, когда он мог приходить сюда, он испытывал схожие чувства и так же, как и я, не мог найти применение этой энергии. Надеюсь, наступит момент, когда я разберусь с этим вопросом. Кстати говоря, как раз из-за того, что ночь в тенедоме необычайно длинная, почти половину времени я не спал. Мы с Дарианом раздумывали, как лучше всего поступить с идеей лакримозы и наших иноземных умников, которую они придумали. Сама затея неплоха, вот только нужно придумать, как правильно ее оформить. Лакримоза разбудила меня ранним утром, как я ее и просил. Я хотел использовать время, проведенное в тенедоме, на полную катушку, поэтому дрыхнуть до обеда — это было бы верхом расточительства. К этому моменту ведьма уже успела испечь пирог к завтраку с какими-то местными ягодами, которые она собрала в лесу ранним утром. При этом она облачилась в один из своих любимых нарядов, против которого никакой барьер не работал, и все утро ворковала, как будто не было вчера напряженного разговора между нами. Кстати, зная ее, я был абсолютно уверен, что она ведет себя так именно потому, что он состоялся. 100% она хотела к нему вернуться, но немного позже. После того, как я немного привыкну к новой информации. Мор придерживался точно такой же точки зрения и советовал мне потомить ее до завтра. Но я ее пожалел. Все-таки встала рано утром, не поленилась, позаботилась о том, чтобы я вкусно позавтракал, да и вообще. Она же хотела как лучше. Со своим интересом, конечно же, но сути дела это не меняет. Спасибо за пирог, поблагодарил я ее, когда покончил с едой. Пальчики оближешь. Он и правда был просто шикарным. Причем ягода с необычным вкусом, который мне очень нравился. Это, как если бы смешать малину, клубнику и черную смородину. Малиничная клубника-родина получается. Причем ягоды размером с небольшой абрикос и без косточек. Ну не прелесть, ни за что, сладенький мой, проворковала она, вновь начиная вплетать чары в свой бархатный голосок. Я надеюсь, ты не передумал и останешься здесь до завтра, хочу приготовить тебе на обед что-нибудь вкусненькое. Нет, до завтрашнего обеда останусь точно, а там видно будет. Может быть, даже и до вечера задержусь. Посмотрим, как будет складываться, ответил я. Кстати, что там с Джабаром? Удалось его вытащить из бабаша. Он еще вчера был здесь, сказала ведьма. Я не могла тебя найти, чтобы сказать об этом. Даже не думала, что здесь есть места, в которых от меня можно спрятаться. Но ты такое, похоже, нашел. Да, мой милый, нет, Лакри неисправима. Даже сейчас она пытается выведать, где это я пропадал вчера до позднего вечера вместе с Хорнборном. Кстати, нужно будет сказать гному о том, чтобы он помалкивал и держал язык за зубами. Иначе она у него все узнает, он ведь никаким барьером пользоваться не умеет, а иначе как перед ней устоять. Я бы расстроился, если бы она узнала о моем секретном месте, которое, кстати говоря, когда-то являлось таким и для Дриана. Не то чтобы я в чем-то не доверял ведьме или что-то такое. Просто хотелось иметь возможность сделать так, чтобы меня никто не мог найти, и я получил возможность отдохнуть от всего и спокойно собраться с мыслями. Вот как вчера, например. Ну и так, на всякий случай. Мало ли что, Лакри, ты можешь сделать так, чтобы к вечеру сюда и Шапур попал? Спросил я, не став отвечать на ее вопрос. Устроим ужин вчетвером, а заодно поговорим насчет вашей идеи с этими храмами. Запросто, сердечко мое. На лице ведьмы появилась улыбка. К ужину он будет здесь. Что ты решил, Сахарочек? Вот вечером и узнаешь, а пока сообщи, пожалуйста, Джабару, что я буду ждать его в ведьмином котле, попросил я ее. Если я сам в представительство Бабаша пойду, они ведь опять колокольный звон на весь Тинидом устроят. С удовольствием, золотко. Она наклонилась над столом и вопросительно вскинула бровь. Может быть, что-нибудь еще? Да, я достал из кармана артефакт, который привез для нее и положил его на стол. Вот твой браслет, который Полина для тебя идентифицировала. Он называется «Черная роза». Лакримоза тут же перевела взгляд на браслет, и в ее глазах вспыхнули огоньки. Вот теперь она снова была той самой ведьмой, которая разделалась с Каргой. Куда девалась ее милая улыбка и нежность? Вот сейчас она была настоящей, с горящими огнем глазами и хищным лицом. Опасная и непредсказуемая ведьма, которую крайне не рекомендуется иметь среди врагов. Однако, едва браслет оказался у нее в руках, как огонь в глазах потух, и за одно мгновение Лакри вновь превратилась в красивую женщину, с игривой улыбкой на лице. «Ты меня балуешь, сладенький мой», — проворковала она, рассматривая черную розу. «Что умеет эта прелестная вещица?» Лазарева сказала, что с его помощью можно стать хозяином сразу нескольких фамильяров, — ответил я. «Там какой-то обряд нужно провести. Как мило. Примерно об этом я и подумала, когда снимала его с руки той злобной сучки. Не могли же ее волколаки появиться из ниоткуда». Она надела браслет на руку и осмотрела артефакт с разных сторон. «Красивенький, правда?» «Угу», — кивнул я. Браслет и в самом деле смотрелся на ее руке очень хорошо. Да что там, по правде говоря, Лакримозе вообще очень шли драгоценности, какие ни надень. «Обряд, говоришь, кажется, я понимаю, о чем идет речь», — не отрывая взгляда от артефакта, сказала ведьма. «Надо будет заняться этим вопросом после твоего отъезда. Я давно себе хотела еще помощника. У меня даже есть один на примете». Она убрала руку, посмотрела на меня и наградила воздушным поцелуем. «Спасибо, Максим, ты просто прелесть. Отрезать тебе еще пирога, будет с меня, и так уже два куска съел», — сказал я и встал из-за стола. «Пойду прогуляюсь немного перед встречей с Джабаром». Лакри начала убирать со стола, а я тем временем решил сходить к реке. В это время возле нее особенно хорошо. Солнце еще не слишком донимает, так что можно насладиться прохладой с реки. Без особой спешки я шел вдоль берега, любуясь нежным зелено-голубым светом, который в некоторых местах пробивался сквозь толщу воды. Очень крутой эффект давала местная достопримечательность, светящиеся подводные свитоком не такого вот необычного оттенка. Особенно красиво это выглядело в тех местах, где было не слишком глубоко. Тогда еще видно было и водоросли, которые подсвечивали свитокамни. Они медленно колыхались под водой, создавая необычную иллюзию того, что это сами водоросли светятся. В темноте это все вообще выглядело фантастически, можно было смотреть хоть всю ночь напролет. Я и сам не заметил, как вышел на дорожки, вдоль которых были рассажены цветы. Отсюда начиналась территория ведьминого котла. Лавочки для отдыха, на них женские вещи, очень похожие на форму учениц. Стоп, не понял. В этот момент я услышал звонкий девичий смех нескольких девчонок. Совсем рядом, прямо за камышами. Это получается, они там купаются с утра пораньше, а ты за ними подглядываешь, помог закончить мне мысль Дриан. Только по правилам это не так делается. Не видно же ничего. Надо затаиться и дождаться, пока они из воды на берег выйдут. Так будет намного интереснее. Я замер на месте, лихорадочно соображая, что делать. Подглядывать я, разумеется, не собирался. Оно случайно как-то так вышло. Таиться я тоже не планировал. Не хватало, чтобы меня здесь увидели. Спаситель, который подглядывает за девчонками, такое себе. И что мне сейчас делать? Блин, зараза такая. Прямо первый раз со мной такое. Ну, если ты окончательно решил не подглядывать и если тебе не интересно, задумчиво проговорил Мор. Причем здесь не интересно, просто решил не подглядывать, это другое совсем. Мысленно возмутился я и почувствовал, что мое лицо начинает жечь огнем. Тогда нужно бежать, подсказал мой друг. Причем срочно. Сказать по правде, я и сам склонялся к такому решению, а тут еще и Мор со мной согласился. Так что я пригнулся пониже, а затем медленно потопал в обратном направлении. Вдруг мне показалось, что смех стал чуть громче, да еще вроде бы камыши зашумели. В общем, я ускорился, поднялся повыше и припустил вперед. Причем хорошо так ускорился. Настолько хорошо, что даже слышал, как ветер в ушах свистел. А еще слышал, как ржет Дриан. Еще бы не слышать. Коняра, увидев спасительную башню моей комнаты, я понял, что отбежал достаточно далеко, и теперь мне ничего не угрожает. Резко остановился и наклонился вперед, чтобы немного отдышаться. Мне потребовалось несколько минут, чтобы вновь прийти в норму. Я давно тебе говорил, что пробежки по утрам очень полезны для здоровья, не унимался Мор, который к этому времени уже устал смеяться и издавал какие-то сдавленные писки. Наконец-то ты прислушался к моему совету. Отвали, Дриан. Ничего смешного, между прочим, сказал я, затем несколько раз глубоко вдохнул, выпрямился, сложил руки за спину и потопал к школе Лакримозы. При этом я усиленно делал вид, что уже давно так иду, неспешно, просто гуляю. А у самого, между тем, сердце продолжало стучать в груди как молот. Я шел к ведьминому котлу и меня мучил один вопрос. Я надеюсь, меня никто не видел возле реки? Зря надеешься, тут же поделился соображениями Мор. Ты думаешь, почему они так смеялись? Ясное дело с тебя. Дриан, я же тебе сказал, отвали. Разозлился я на него, а он снова начал ржать. Ну и кто он после этого? По правде говоря, этот звонкий девичий смех до сих пор у меня в ушах стоял, но подсознательно я был уверен, что меня никто не видел. Я ведь ничего не видел. Ну, почти ничего, если уж совсем по-честному. Ага, ты поэтому и стоял там столбом, так долго убеждая себя в том, что на самом деле ты думаешь над тем, как быть дальше, не унимался мой друг и начал меня порядком подбешивать. Мор, или ты заткнешься, или я с тобой разговаривать не буду, пригрозил я ему. 5 дней не буду, обещаю. Дриан затих, хотя некоторое время я еще слышал его сдавленные смешки, которые продолжали меня нервировать. Но, по крайней мере, он перестал нагло ржать, так что технически можно было сказать, он меня услышал. Неблагодарный. Пока мы с ним переругивались, я и не заметил, как подошел к школе. Для занятий было еще слишком рано, так что вокруг было необычайно тихо. Я открыл ворота и направился к зданию, поглядывая в сторону реки. Меньше всего мне сейчас хотелось видеть кого-нибудь из девчонок, которые купались там внизу, поэтому шел я довольно быстро. Мне оставалось сделать всего пару десятков шагов, как вдруг я вновь услышал знакомый смех, а вскоре показались и 5 девчонок, которые шли с реки. Пришлось вновь перейти на бег. Я заскочил в здание школы и устремился по коридору в сторону лестницы, которая вела на 2-й этаж и в кабинет, где я обычно занимался со своими наставниками. Лишь только после того, как заскочил в спасительный кабинет и увидел там дожидающегося меня Джабара, я наконец расслабился и почувствовал себя в безопасности. «Спаситель», — поклонился Джабар, — «рад вас видеть в добром здравии. А я слышу, кто-то бегает по коридорам», — думал ученицы. «Оказывается, это вы». Испытывал новый вариант заклинания по ускоренному перемещению, — ответил я, стараясь говорить серьезно и не обращать внимания на хрюканье Дриана. «Похоже, работает как нужно. В который раз убеждаюсь, что небеса не случайно послали вас к нам», — вновь склонил голову Джабар. «Никогда еще в своей жизни мне не приходилось видеть человека, который бы столь ревностно относился к самосовершенствованию. Подумать только, вы продолжаете стремиться к большему, даже когда просто идете по коридору. КХМ». «Разумеется», — немного смущенно ответил я и сел за стол. «Надеюсь, вы порадуете меня хорошими новостями насчет нашего прошлого разговора, и ваши камневики помогут мне стать еще лучше». В этот момент лицо мудреца из Бабаша приняло весьма скорбный вид, и я понял, что в этом деле появились пока еще неизвестные мне затруднения. «У вас такое лицо, как будто вы только что проглотили лимон», — сказал я. Ах, если бы, в его голосе вдруг появилось столько печали, что я и сам чуть не скривился от накатившей на меня тоски. Нет, все-таки они с Шапуром настоящие таланты. Сразу видно, что не зря занимают места рядом со своими повелителями. Ну ладно, хватит вздыхать, попросил я его, иначе это могло продолжаться до бесконечности. Рассказывайте, в чем проблема? Тахос не захотел, чтобы я изучал этот ваш аракт, не совсем, осторожно ответил Джабар и посмотрел на большую сумку, лежащую на столе, рядом с которым он все это время стоял. Он не против, чтобы вы изучали аракт, хотя вы правы, поначалу эта идея ему очень не понравилась. Все-таки это наша тайна, которую мы тщательно храним в секрете. Повелитель даже хотел самолично отрубить мою дурную несчастную голову, после того как узнал, что я самолично рассказал вам об этом. Мудрец сделал небольшую паузу, будто раздумывал, что говорить дальше. В этот момент дверь в кабинет со скрипом приоткрылась, и я увидел заспанные лица Асмодея и Йорика. Как только они меня увидели, на их лицах тут же появились радостные улыбки. «Максим вернулся», — в один голос сказали они. «Ну хорошо, хоть не спаситель», — проворчал я и посмотрел на своих учителей. «Идите пока, готовьтесь. Дайте нам переговорить с Джабаром с глазу на глаз». Дверь закрылась, и я вновь посмотрел на мудреца. «Кажется, вы говорили, что Тахос хотел вас казнить», — напомнил я ему, на чем мы остановились. «Однако, насколько я понимаю, передумал. Лишь благодаря вашей мудрости, спаситель, я последовал вашему совету и сказал, что вы воспользовались мощным заклинанием, которое сделало меня безвольным червяком», — сказал Джабар. «Находясь в таком состоянии, я выдал вам все наши тайны с потрохами». «Понятно. Ну и что было дальше?» «Мой повелитель обдумывал мои слова несколько дней, прежде чем решил, что при всем нашем уважении, мы не можем пустить вас в крепость камневиков», — с прискорбием в голосе сообщил мне мудрец. «Однако, Тахос настолько благодарен вам за все, что вы сделали для Бабаша, что приказал мне передать вам книги, которыми пользуются наши камневики, изучая свою секретную магию». В этот момент Джабар положил руку на сумку и бережно провел по ней рукой. «Здесь копии, которые сделаны специально для вас в крепости камневиков. Тахос проклятый уверен, что если вы получите доступ к этим книгам, то прекрасно справитесь сами, с вашим блистательным умом, который...» «Дайте мне посмотреть какую-нибудь книгу», — прервал я сладкую речь мудреца и протянул руку. Он вытащил из сумки одну книгу и протянул ее мне. Я пролистал несколько толстых страниц и понял, что они написаны совсем не на том языке, который я разучивал, когда пытался активировать заклинание Асмодея и Йорика. Здесь вообще какие-то точки, закорючки и галочки. Они написаны на священном для нас аракте, пояснил Джабар. Угу, я понял. Я посмотрел на мудреца, который тут же опустил голову вниз, чтобы я не видел его хитрых глаз. Судя по всему, они с Тахосом решили не сдавать мне секрет, о котором я просил. Выдали книги, чтобы я отстал. Думают, что я не справлюсь с этими завитушками и откажусь от своей затеи. Хрена с два, дорогие мои. Есть у меня один парень, который живет в красивом кубике. Для него любые закорючки на один зуб. По крайней мере, я очень надеюсь, что он справится. Спасибо, Джабар, сказал я и закрыл книгу. Давайте сюда все остальные книги, я думаю, справлюсь и без ваших камневиков. Он удивленно раскрыл рот, но смог быстро взять себя в руки. Спаситель, я даже не сомневался, что для вашего великого ума нет задач, с которыми он бы не смог справиться. В этот момент он посмотрел на деревянный потолок. Не зря мы решили построить в вашу честь храм. Кстати, насчет храма. Приходите-ка сегодня вечером ко мне на ужин, сказал я и посмотрел на растерянного мудреца. У меня есть для вас отличное предложение. Глава 13. Джабар ушел от меня в смешанных чувствах. Интуиция подсказывала мне, что мудрец рассчитывал на другой результат нашего разговора. Я думаю, он был уверен, что я откажусь от своей затеи, и это было бы вполне логично, не будь у меня люфицера. Разобраться в этих бессмысленных закорючках без учителя было просто невозможно. Почему-то мне кажется, что теперь Джабар будет думать, что я немного сумасшедший. Иначе объяснить мой поступок было сложно. По крайней мере, что-то такое читалось на его лице, когда он закрывал за собой дверь. «Не обязательно так, мой мальчик», — сказал Дриан, который к этому времени уже взял себя в руки и перестал безостановочно ржать как идиот. «Еще он может подумать, что ты и в самом деле не совсем обычный парень, и идея выстроить храм в твою честь была очень верной.